Вафли на мамин день. Воробьи расчирикались по-весеннему. Восьмое чирик, сегодня марта. Праздник и отдых так-то. Мамы отдыхают, дети поздравляют. Разбудили воробьи Риту и Васю. Вася, давай маму поздравим, пирог испечем. Давай. Мама совсем не обрадовалась, когда Рита с Васей рассказали ей о подарке. «Лучше вы с папой погуляйте, а я отдохну», — предложила мама. «Что ты, мамочка, у тебя праздник, мы тебя поздравить хотим. А прогулка разве подарок?» Пирог мама печь не разрешила и пончики жарить не разрешила. Все мамы ожогов боятся. Остались вафли. Рита расстроилась. Рита любила из теста полепить, поиграть. А вафельница что, бряк в нее ложку с тестом? Никакого творчества. Васе все равно, что печь, что жарить. Вася на кухне превращался в миксер. Был Вася с руками, ногами, остановился Вася со взбивалками-мешалками. Жжж, жужжал Вася, взбивая яйца и масло. Тррррр, тррррр, тарахтел Вася, перемешивая муку. «И мне дай помешать!» Протянул Вася Рите миксер. «А выключить забыл?» Вращаются мешалки, тесто во все стороны разбрасывают. На стенах брызги теста, на посуде, на фартуке и на лице. В глаза тесто попало и в рот. «Вкусное тесто!» — облизнулся Вася. «Можно так есть!» Мама вошла, вздохнула, оттерла Риту, промыла глаза Васе. «Все, тесто больше не мешаем. Закончили мешать». Разогрелась вафельница. Вася превратился в черпалку. Вася зачерпывал ложкой тесто, клал его в блестящий рот вафельницы. Железные челюсти захлопывались. Вафельница пыхтела, недовольно выпускала пар. Вот и румяная вафля на блюде стынет. Так и хочется откусить маленький кусочек. Вкусная вафля, ох и вкусная. Хрустит, хрум-хрум. Быстро пекутся вафли. Еще быстрее хрустят Рита с Васей. Мама, пока Вася и Рита пекли свой подарок, оттирала стены, мыла пол и посуду. Чистые взбивалки-мешалки поблескивали сушки. Вот и закончили Вася с Ритой печь. «Мама, мама, садись чай пить! Празднуй мамин праздник!» «Сейчас, сейчас! Вафельницу отмою, стол протру!» Хрум-хрум. Вафель на блюде все меньше-меньше. Хрум-хрум. «Мало осталось! Вася, стой, не кушай больше!» «Я худенький, а мне богатырем стать хочется. Сама остановись! Хрум-хрум!» «Раз ты, то и я. Хрум-хрум». Последние две вафли одиноко смотрели с блюда на Васю с Ритой. Одна вафля темненькая, горелая. Другая последняя, светленькая, непропеченная, сыроватая. Проснулся папа. Пришлепал на кухню кофе попить. Мама и папу тряпкой протерла. Привычка такая у мам всех протирать. «Это что, вафли?» «Хрум-хрум!» — захрустел папа. «Рит с Васей пекли! Хрум-хрум! Вот ты выросли, дети! Родителей подкармливают! Ам! Отличных мы детей воспитали! Хулю!» Глотнул папа кофе. «Папа, ну ты как удав! Мы вафли маме пекли на 8 марта, а ты слопал!» «Ой!» — сполошился папа. «8 марта! Совсем забыл! Поеду за подарками, ждите!» Папа оделся и сбежал. Рита сказала: «Это несправедливо, что маме ничего не досталось». Вася сказал: «Ты, мама, не переживай, мы еще вафель напечем. Где тут мои взбивалки-мешалки?» Вася потянул за провод чистенький миксер, снял с ушки мешалки, заодно с мешалками вся посуда с ушки посыпалась. «Мама, а где вафельница?» — рылась в кухонном ящике Рита. «Вафельницу я спрятала», — сказала мама. Отложим вафли до следующего женского дня, а сейчас гулять!» Рита, Вася и мама вышли на улицу. Пахло мимозой. Мимоза — это много маленьких пушистых солнышек. Мимоза — это каюк зиме. Довольные папы несли букеты. Розовые, красные, всех-всех цветов букеты. Грустные мамы тянули за собой санки с детьми. Озабоченные бабушки тащили из магазина вот такие пакеты. Сосульки искрились на солнце, капали кап-кап. В каждой капельке отражались стайки воробьев. Воробушки расчирикались, чирик-чирик, раздразнились на Риту и Васю. «Мамочку поздравили, чирик! Ни крошки не оставили, чирик! Мама хмурее тучи, дети маму замучили!» «Знаешь, Вася, — сказала Рита, — давай сегодня в тихие игры играть. Пусть мама отдохнет». «Давай в тихие, — согласился Вася. Отдохнет, а вечером пусть сама праздничный пирог приготовит или торт. Еще пирожки с сыром у мамы вкусные», — облизнулась мечтательно Рита. «Значит, договорились, тихо себя ведем, не мешаем отдыхать». «Договорились», — согласился Вася. «Не мешаем готовить. Мы маму поздравили, угостили, пусть теперь она нас угощает».